Гейрон попросил показать ему силу рычага. Тогда Архимед с помощью сложной системы построенных им механизмов одним усилием руки вытащил на берег корабль, который раньше вытаскивали для ремонта несколько сотен человек. Восхищенный царь уговорил Архимеда построить военные машины для защиты города. Знаменитый карфагенский полководец Ганнибал снова начал войну с римлянами. В главном сражении при Каннах он разгромил римскую армию. Правители Карфагена не доверяли Ганнибалу, они не давали ему денег на ведение войны, и римляне продолжали борьбу. Гейрон на этот раз не поддерживал ни римлян, ни карфагенян. Он хорошо понимал, что рано или поздно кто-то из них нападет и на Сиракузы. Уже 90-летний царь не мог организовать отпор будущим захватчикам. Не было у него и сына-наследника, который бы отстоял независимость Сиракуз. Чувствуя приближение смерти, Гейрон решил прекратить царское правление и передать власть народному собранию. Дочери настояли, чтобы трон занял внук царя, 16-летний Гейроним. Они надеялись, что при малолетнем царе будут править их мужья. Гейрон согласился передать трон внуку, но, боясь, что он не справится, назначил ему 15 опекунов из знатных граждан. После смерти Гейрона в городе начались распри. Одни опекуны хотели принять предложение римлян о военном союзе, другие стояли за карфагенян. Часть горожан, зная о намерении Гейрона передать власть горожанам, требовала упразднить власть царя. Против Гейронима организовали заговор, и он был убит. Сторонники карфагенян победили, и сиракузы вступили в войну с Римом. На их беду Ганнибал не смог им помочь. Римская армия под командованием полководца Марцелла высадилась на Сицилии. Архимед, все это время не вникая в раздоры, строил военные машины. И когда войска Марцелла подошли к сиракузам, 75-летний ученый заявил совету горожан, что он один с небольшим отрядом помощников защитит город. Марцелл начал штурм сразу, из суши и с моря. Он приказал построить плот, поставить на него осадную башню и подплыть вплотную к стенам города. Архимед привел в действие свои метательные машины и камнями необычайно большой величины разбил осадную башню. Корабли, сопровождавшие плот, Архимед захватывал клещами, похожими на колодец журавль, и разбивал о прибрежные скалы. А на суше на римских воинов обрушился град стрел, поражавших на расстоянии втрое больше обычного полета стрелы, и наступление сорвалось. Тогда Марцелл отправил на приступ корабли, рассчитывая, что Архимед не справится с ними. Римский флот из нескольких десятков боевых кораблей вошел в городскую гавань. На стенах в это время появилось 6 огромных зеркал. Зеркала крепились в деревянных рамах, которые вращались на специальных подставках. Каждое зеркало состояло из множества небольших зеркалец размером с человеческую ладонь. Эти маленькие зеркальца тоже могли поворачиваться в разные стороны. Архимед собрал солнечные зайчики от всех зеркалец в один и направил его на ближайший корабль. Он вспыхнул, как факел. За ним запылал второй, третий. Началась паника, моряки бросались в воду, оставляли свои корабли. Архимед не отходил от своих зеркал, и вскоре от римского флота не осталось ни одного корабля. После этого Марцелл отказался от мысли взять Сиракузы штурмом. «Бессмысленно воевать с геометрией», — сказал он. Началась долгая осада. Но в богатых сиракузах было много припасов, и врагу пришлось стоять под стенами непокорного города почти 2 года. Горожане, надеясь на Архимеда и его машины, потеряли бдительность. Однажды ночью, когда в городе был праздник богини Дианы, римляне по лестницам взобрались на стены и ворвались в сиракузы. Озлобленные солдаты крушили и жгли все подряд. Говоря, даже Марцелл плакал, видя, как гибнет красивейший город, но остановить свои разъяренные войска не мог. Он только просил не трогать Архимеда, у которого он хотел узнать тайну его необычных машин. Когда один из римских солдат ворвался во дворик дома Архимеда, ученый решал геометрическую задачу, начертив на песке чертеж. «Не трогай моих чертежей!» — закричал Архимед. В эту минуту для него не существовало в мире ничего, кроме решения задачи. Солдату и в голову не пришло, что перед ним сам Архимед, и он убил ученого. Марцеллу достался только сконструированный Архимедом глобус. Отец Архимеда был астрономом, и Архимед в память о нем построил глобус, в котором можно было наблюдать движение Солнца и Луны, планет и созвездий, первый в мире планетарий. Марцелл вывез этот глобус в Рим и установил его на крыше своего дома. Спустя почти 200 лет знаменитый римский оратор Цицерон стал управителем острова Сицилия. Прогуливаясь по заброшенной местности, он нашел среди кустарников надгробие с изображением шара, вписанного в цилиндр. Это была могила великого Архимеда. Сограждане похоронили его так, как он просил. О могиле потом забыли. Но законы геометрии и физики, открытые им, навсегда остались в науке, как осталась в истории и слава мужественного защитника города Сиракузы.